Я не хочу, чтоб кто-то рядом был лишь по привычке. Подай и принеси, где соль и сахар, где же спички. Я хочу быть с тобой рядом не потому, что мне негде жить. Кредиты, ипотеки, поодиночке сложно, наверное, платить. Или от страха одиночества всего лишь убежать, не умея, не зная, как по-другому жизнь свою наполнять. Хочу быть вместе не потому, что цели и смыслы теряю. Напротив, не из дефицита, а от избытка я тебя выбираю. Хочу быть с тобой, потому что ты мне интересен. Какой ты? У всех есть дарование. Чем ты миру полезен? О чем ты мечтаешь? Что до сих пор не сбылось? Что тебя вдохновляет? От чего бы сердце зажглось? Хочу узнавать тебя, глядя в глаза, слушая лично, вживую, изучать и руками, принимать седину и морщинку любую. Я хочу познавать тебя через фильмы, театры, походы. Хочу рядом быть, и когда ты молчалив, грустишь, и невзгоды. Хочу с тобой быть не из-за того, что пусто или одиноко. Наоборот, тепло хочу отдать. Нежности внутри так много –